Глава 5. Аня. Я понимаю, зачем Артем Грач оказался здесь. Чувствую, как от волнения покрываюсь пятнами. Теперь у меня не будет возможности спокойно спать в моем доме. Я вряд ли засну, зная, что в нескольких метрах от меня тот самый тип, который вчера без спроса зашел в мой двор и нахально сорвал с меня пчеловодскую маску. Я напрасно мечтала, что после вчерашнего люди из сбора оставят в покое меня и мой участок. Если еще он увидит, что я одинока и беззащитна, то страшно подумать, сколько всего он сможет себе позволить. Пока мы стоим возле мотоцикла с Сашей, Артем Александрович впивается в меня наглым изучающим взглядом. Его коварная ухмылка заставляет сжаться мой желудок от страха. Что этот человек задумал? Широкие плечи и расставленные в стороны ноги придают ему вид хозяина положения. Мне становится не по себе от такой наглой уверенности в его позе. Поворачиваюсь к Саше. Сейчас он единственный, на кого я могу опереться. Не люблю пользоваться людьми, но это жизненно важно. Рукой приглашаю бывшего одноклассника в дом. Стараюсь сохранить спокойствие и даже мило улыбаюсь Саше, чему он безумно рад. А вот новый сосед смотрит из-под лобья и скрещивает руки на груди, пока мы проходим рядом с забором, разделяющим наши участки, направляясь к входной двери дома. «Хорошо вам повеселиться!» — кричит вдогонку Артем Александрович. Его голос звучит так вызывающе громко, что грузчики оборачиваются в мою сторону. Я прикусываю губу. Не знаю, что ответить. Мне становится слишком жарко. Пули проскакиваю в дом, находя там убежище от любопытных взглядов работников и пронзительного взгляда Артема Александровича. Мне конец. Войдя в дом, останавливаюсь возле кухонного стола, оперевшись на него обеими руками. Что делать дальше? Как вообще теперь жить? Коты мяукают и приветливо трутся о ноги, ожидая еды, но вскоре удаляются. А я замечаю, что Саша подходит ко мне слишком близко и тянет руки. Похоже, хочет меня обнять. Он что, сдурел? Вовремя уворачиваюсь. Голова идет кругом, и я ощущаю, будто сдавили грудь, и не могу дышать. Слишком много всего. Мысль, что Саша намеревается прикоснуться ко мне, вызывает отторжение и неестественность. Он, скорее всего, не так понял. Подумал, что я пригласила его в дом, или точнее согласилась его пригласить, чтобы сблизиться. Но это совсем не так. Я воспользовалась его присутствием ради своего блага, пусть от этого мне и неловко. Мы должны говорить о бабе-домиках, а не обниматься. Таким был план. Но его желание прикоснуться ко мне окончательно выбивает из колеи, словно последняя фраза соседа Сашу разодорила и придала безрассудной уверенности. Саша вновь приближается ко мне, его глаза блестят, а дыхание учащается. Нервная дрожь пробегает по моему телу, когда замечаю его жадный взгляд. Сашин решительный шаг вперед заставляет меня отступить на 2 шага назад. Я чувствую себя загнанной в угол, словно дичь перед охотником. Мое сердце колотится все сильнее, а в горле пересыхает от волнения. Блин, вот так влипло! И Артем Александрович, и бывший одноклассник. Отстраняюсь на безопасное расстояние. Нужно получше объяснить бывшему однокласснику, что я не заинтересована в романтических отношениях, убрать сомнения и фантазии из его головы. Жалею, что вообще пригласила его на чай, хотя сейчас я не знаю, что хуже – остаться дома с Сашей, который имеет на меня какие-то виды, или остаться одной в доме, но рядом с нежеланным соседом. Властный и напористый Артем Александрович пугает меня больше, чем кто-либо другой. «Саш, мне сейчас не до этого». Стараюсь быть откровенной с парнем, судорожно подбирая в голове подходящие фразы. «Ты же знаешь, что я не заинтересована в отношениях. Моя проблема сейчас в том, что не доверяю своему новому соседу. Точнее, я только узнала, что человек, который стремительно хочет выкупить участок, поселился рядом со мной. Меня это пугает, понимаешь?» Он вроде понимает. Мое выражение лица, как у забившегося в угол зверька, подтверждают слова. «Я могу ночевать у тебя, если тебе страшно». Не это я имела в виду. Мысль о том, что недвусмысленные подкаты Саши могут продолжиться и ночью, меня напрягает. Нет, не до такой степени я боюсь соседа. Боже. Голова просто кружится от всей этой ситуации. Пытаюсь взять себя в руки. Я лучше пойду приготовлю чай. Наливаю воды в чайник, включаю. Хочешь, я с ним поговорю? Саша смотрит в окно на то, как мой сосед общается с грузчиками. О чем? «Ну, не знаю». Парень пожимает плечами. «Чтобы он тебя не доставал и держался подальше». «Дальше? Этот человек с каждой секундой становится все ближе и ближе. Он здесь, чтобы выкупить мою землю. Вряд ли просто так отстанет. И сомневаюсь, что ты сможешь его уговорить. Так продай. Ведь все продали. Говорят, что даже Жуковым хорошо заплатили за их участок, а у них там барак стоял. Я внимательно смотрю на Сашу. Не хочется ему объяснять всю историю моего обещания отцу. Но его с виду дружелюбный совет прозвучал с упреком. Мол, чего ты здесь раскудахталась? Продай, все просто. Просто дай тебя обнять. Давай будем вместе. В принципе, и в школе он не отличался особой чувствительностью к проблемам других людей. И как мне до него достучаться? И надо ли? Лучше перейти сразу к делу. Ты говорил, у тебя есть знакомые, которые могли бы помочь с апидомиком? Да, есть такие. Можешь объяснить примерно, набросать, что именно тебе нужно, размеры? Я уточню. Объясняю. Беру карандаш и бумагу, рисую. Чем проще, тем лучше. Главное, чтобы в этом апидомике могли разместиться несколько семей пчел, и его можно было легко перевозить. Иногда семьи лучше вывести в медоносное поле, тем более учитывая, что сосед сразу решил использовать против меня громкую музыку. Боюсь, если так продолжится, пчел точно придется отдалить на оставшийся месяц лета куда-нибудь в поле, иначе не видать мне меда. Пчелы разнервничаются и разроятся. Саша думает над рисунком, пока я разливаю чай. Предлагаю добавить меда. Пей, пока не остыл. Тот кивает. Спасибо. Чем еще я могу тебе помочь? Может, переставить мебель? Я вспоминаю, как таскаюсь иногда с этими ульями, но уже приспособилась с тележкой. Справлюсь сама. Лишнего не хочу просить, а то потом вновь придется отмахиваться от объятий. Спасибо, пока справляюсь. Вру. Я тебе заплачу за посредничество. Говорю, а сама думаю, чем. Здесь уже зависит от того, какую цену попросят его знакомые и хватит ли заначки. Да что ты, не надо, я по дружбе. Конечно, я знаю, про какую дружбу он говорит. Сначала все по дружбе, а потом, я же для тебя столько сделал, а ты... Благодарю тебя, Саш, ты уже достаточно помог. Мне пора с пчелами управляться. Пытаюсь намекнуть, что ему пора уходить. Тебе точно не нужно помочь? Может, я завтра зайду, тебя проведаю? Парень не теряет надежды. Нет, не стоит. Если будут какие-то новости, просто позвони. Мой номер у тебя уже есть? Спасибо, Саш. Прямо огромное. Замечаю легкое недовольство на его лице. Скорее, он все-таки на что-то еще рассчитывал. Зря я только подбирала безобидные фразы, чтобы объяснить ему незаинтересованность в отношениях. Не сработало. Он все еще пробует словить меня на крючок дружбы. Но мне легче так. Поставить все точки над «и». Объяснить, что мне надо, дать взамен, чтобы не остаться в должниках. Не собираюсь расплачиваться натурой, так что придется деньгами. Считаю это честным. Конечно, сейчас, когда на улице сосед, пытающийся усложнить мне жизнь, иногда кажется, что расплата натурой – это лучше, чем соседство. Еще неизвестно, чего мне от него ожидать и к чему готовиться, но я все-таки надеюсь, что мне получится разобраться самой. Саша встает, неохотно подтягивается, вручаю ему листок с моей зарисовкой. «Я позвоню вечером, чтобы узнать, как ты». Улыбается, выходит. Выглядываю из окна, ведущего во двор, чтобы проследить за тем, как снаружи развивается событие. Могу поспорить, что Саша строит из себя мачо, но сейчас пройдет мимо соседа и даже слова не скажет. Да, так и есть. Похоже, что они просто перекинулись взглядами, но слова друг другу не сказали. Следом ловлю на себе взгляд соседа. Заметил меня в окне. Вот глазастый. Вздрагиваю и резко срываюсь за занавеской. Сажусь на диван. С улицы продолжает доноситься громкая музыка, которая, кажется, с каждой минутой становится агрессивнее. Просить сделать потише – бессмысленно. Все это задумано с целью разозлить и выжить меня с моего же участка. И я это прекрасно понимаю. Мне срочно нужен новый план действий. Поставить пчел по периметру участка не выйдет. Они станут такими нервными от этого шума, что даже я в защитном костюме не смогу выйти. Умываюсь, чтобы освежить лицо. Надеваю свой комбинезон пчеловода и выхожу на улицу. Замечаю испепеляющий взгляд соседа, обжигающий мне спину. Этот мужчина пощады мне не даст. «Артем, где она нашла такого парня? По нему же сразу видно, что ублюдок. Еще и домой к себе повела». «Ладно. Какая мне разница? Пусть хоть со всей деревни перетрахается. Моя задача — выжить эту девку с участка». Я пинаю ногой камень, неудобно валяющийся на земле. Тот отлетает и стукает щелчком в забор. Интересно, сколько он там пробудет с ней? Быстро нахожу себе занятие, проверяю работу клининговой компании. Они отлично справились, и по столичным меркам я заплатил всего ничего. Пока работа кипит, я фотографирую свои новые владения. Деревянное крыльцо, обрамляющее вход в дом, густой куст крапивы в углу участка, лавочку под окнами. Сообщаю своим фолловерам, что теперь буду вести деревенский блог. Смеюсь сам над собой. И как я докатился до такой жизни? Деревня челлендж. Подписываю свое селфи на фоне моего нового жилья. Я не очень люблю вести соцсети. Времени на это не хватает. Но часто именно под своими постами в комментариях, которые постепенно переходят в сообщения в личке, я встречаю очередную приятную девушку, которая с радостью соглашается провести со мной время. Так что соседка может радоваться, я полностью посвящен ей, а это большая честь. Пока, правда, больше похоже, что она в ужасе, я видел ее глаза. Пока оплачиваю очередного грузчика, с улыбкой засовывающего в карман чаевые, бросаю взгляд на соседский дом. Все, птенчики заперлись и не выходят. Что он там с ней вытворяет все это время? Интересно, если бы между нами не было конфликта с землей, она бы тоже выбрала его, а не меня? Думаю, что да. Мозгов у нее нет. Ни один умный человек не отказался бы от таких денег за сраный участок. Сжимаю зубы. Мне не терпится увидеть на ее лице взгляд ненависти, подсказывающий, что я на правильном пути. Я устраиваюсь на деревянной лавочке рядом с домом, таким образом, чтобы наблюдать за ее входом. Сколько они там еще? Или она решила оставить его на ночь? Выходит тип, недовольный. А чего он хотел от этой деревенщины? Чтобы она его удовлетворила? Смотрит на меня. Грозно и напыщенно. Отвечаю взаимностью. Не чувствую даже минимальной опасности от него. Это тот тип людей, которые не способны сразиться за самку. Они могут лишь распушить перья, как павлин. И на этом все. И что только она в нем нашла? А вот и соседка. Мышка выглядывает из окна. Теперь ты никуда от меня не денешься. Она замечает мой взгляд, смотрит на меня, как на голодного кота, который ходит вокруг ее укрытия, и резко закрывает занавеску. Ухмыляюсь. Это точно будет весело. Делаю музыку еще громче, хотя у самого в ушах уже гудит. Хочу, чтобы она вышла и попросила меня сделать потише. Не остановлюсь, пока она не выйдет. Когда почти все машины наконец-то разъезжаются, я захожу в свое новое жилище. Пахнет приятно. Ребята все отмыли, как положено. Жить можно. Погружаюсь в воспоминания, как проводила лето у бабушки. Беззаботное время. Дозволено было все. Ходить на рыбалку и доставать местных девок рогатками. Свобода, которую в городе себе позволить было нельзя. В голове сразу созревает идея насчет моего подросткового увлечения стрельбой из рогатки. Выхожу. Встречаюсь лицом к лицу с соседкой, точнее, лицом к маске. Она уже в пчеловодном костюме с сеткой. Она могла бы быть лакомым кусочком, если бы не ужасный характер. В голову сразу приходят неприличные фантазии. Сдерживаюсь. Ведь я готовлю для нее сюрприз. Замечаю, что слишком много думаю о пчеловодке. Я словно помешался на ней. Надо быть холоднее. Бешеная злость смешалась с моими безудержными фантазиями. Так, надо держать в голове цель, с которой я сюда приехал, и не дать сельскому воздуху превратить меня в мальчишку. Выхожу за дом, туда, где начинается лес. Вдыхаю полной грудью свежий хвойный аромат, пьянящий запах смолы и прелых листьев. Отыскиваю взглядом подходящий сук, крепкий и гибкий, из которого получится отличная рогатка. Ловко срезаю его ножом. Привычными движениями обстругиваю кору. В этом деле я мастер с детства. В деревне такие навыки были необходимы для выживания. Обхожу свой участок и соседский. Заворачиваю со стороны, где стоит ее мизерная пасека. Она там бродит вокруг, дымит, что-то пишет в тетради. Аня полностью погружена в свое дело. Движения плавные и уверенные. Я невольно любуюсь ее грацией и самоотверженностью в работе с пчелами. Опираясь на дерево и искоса поглядывая на Анну Гусеву, я продолжаю придавать форму будущей рогатке. Пчеловодка заметила меня. «Не нужно снимать сетку, я и так вижу ее смущение. Ну давай, мышка, не сопротивляйся. Просто признай, кто здесь главный, кто здесь хозяин». Мне сложно отвести глаз от комбинезона, который обтягивает ее аппетитный зад. Взгляд скользит по изгибам фигуры, Ноги сами несут меня ближе, еле останавливаю себя. Мне было бы легче идти к своей цели, будь она дурнушкой. Но вспоминаю ее взволнованные зеленые глаза, припухшие губки и роскошные каштановые локоны, и это мешает концентрироваться. Нельзя терять голову из-за пустяков. Главное — добиться своего любой ценой. Сучок ломается в моих руках. Блин. Теперь топать за другим. Возвращаюсь к ее пасеке, но, к моему сожалению, соседка уже скрылась. Иду к своему дому. Антон отчитывается, что мебель занесли, все подсоединили, интернет заработал. Быстро справились, отлично. Спроваживаю Антона. Остаюсь в своих владениях один. Пробую новый диван. Шикарный. Постепенно темнеет. На улице все еще играет бездарная музыка. Но она так и не выходит. Не жалуется. Что ж, я терпеливый. Подожду. Набираю сообщение девочки с отеля. Она соглашается взять такси и приехать в эту глушь, прихватив подруг. Выхожу во двор и готовлюсь разжигать трескучий костер. Вспоминаю безмятежное детство. Предвкушаю, как скоро воздух заполнит аромат поджаренного мяса. Аня. Я возвращаюсь в дом. Мои щеки пылают от стыда. Я еще ни разу не видела, чтобы мужчина так на меня смотрел. Пронзительно и до безобразия жадно. Ощущение, будто меня раздевают догола. К такому невозможно привыкнуть. Закончила свои вечерние дела. Не буду выходить на улицу, чтобы вновь не попасться ему на глаза. Теперь только стены дома спасают от испепеляющего взгляда. Разве можно быть таким наглым? Закрываю дверь на замок. Подпираю лавкой, чтобы, если кто ломился, это его задержало. Коты с непониманием смотрят на меня. Я и сама не совсем понимаю, что делаю. Но сделать что-то нужно. Нельзя же сидеть, сложа руки, пока под боком человек, стремящийся выгнать тебя с твоего участка. Проверяю, закрыты ли все окна, задергиваю шторы. Словно боюсь, что без них меня догонит его взгляд. Надеваю свою уютную пижаму. Глубоко вздыхая, сажусь на кровать. Музыка все еще орет. А время 10:00. Крепко сжимаю зубы и стискиваю руками одеяло. Мне хочется плакать от беспомощности. Я знаю, что бессмысленно просить сделать потише, но обещаю себе, что ровно в 10:00 я позвоню нашему участковому и попрошу, чтобы разобрался с нахалом. Остается просто подождать немного. Чтобы скоротать время, пытаюсь порепетировать песню на завтрашний концерт. Не угадываю тональность, нервничаю, да и бум-бум, доносящийся с улицы, сбивает с толку. Я злюсь еще больше. Беру с полки первую попавшуюся книгу, листаю. Вот проклятие, даже мурчание котов не успокаивает меня. Звоню Насте, желая немного отвлечься. «Привет, подруга, как дела?» Слышу ее бодрый голос. «Пока все нормально, но это не точно. Помнишь типа, который вчера приходил?» «Тот, кого ты бросала яйцами?» Она задорно хихикает в трубку. «Да, именно его». Поджимаю губы. «Возможно, я переборщила». «Он вновь приходил?» «Хуже. Настя, он поселился в соседний дом». Слышу звонкий и протяжный смех Насти. Мне становится обидно, что подруге смешно, пока мне приходится баррикадироваться в доме, чтобы скрыться от глаз этого человека. Ей не понять. «Ты что, серьезно?» «Да». «Боже, да он к тебе неравнодушен!» «Спасибо. То, что он меня ненавидит, я еще вчера поняла». «Я не думаю, что все так просто, раз такой экземпляр решил поселиться в деревенской глубинке. Да и смотрел он на тебя вчера с примесью чего-то еще». «На что ты намекаешь?» «Аня, поживешь с ним рядом, сама поймешь». «А надо ли мне вообще понимать, что скрывается за его взглядом? Мне кажется, что подруга несет какой-то бред». Еще немного, и она вновь заведет песню о том, что если продам участок, не пожалею. Сердце колет обида. Наверное, мы и правда разные. Прощаюсь с Настей, кладу трубку. Чувствую усталость. Бессонная ночь дает о себе знать, а завтра вставать рано. Слышу, как к соседскому дому подъехала машина, сигналит. Женские голоса. Похоже, Артем Александрович закатил вечеринку, празднуя новоселье, и она продлится до утра. Чуть задираю шторку и одним глазом подсматриваю на то, что происходит в соседнем дворе. Дыхание замирает. Я стараюсь не выдать себя. Да, так и есть. К нему подъехали подруги, напыщенные, разодетые, вульгарные до неприличия. Возвращаюсь на постель. Сажусь и прижимаю к своей груди коленки. Закрываю уши ладонями. Просто кошмар. Музыка стала еще громче. Ну все, невозможно больше терпеть. Резко встаю с кровати, захожу в коридор и больно ударяюсь ногой об лавку, поставленную мной же. Подпрыгиваю на месте, взвыв, как раненая лиса. Я со злостью отбрасываю виновницу боли, открываю замок и направляюсь твердым шагом к ненавистному соседу. Нас разделяет лишь забор. «Сделайте музыку потише!» Процеживаю сквозь зубы и оглядываю спутниц Артема Александровича. «Посмотрите-ка, кто к нам пожаловал!» Он насмешливо указывает на меня двум бабам. Те одеты и накрашены слишком ярко, чтобы быть приличными девицами, с осуждением смотрят на меня. Неприятно, когда тебя вот так выставляют на суд девушкам легкого поведения. «Ой, это что, пижама? Я сначала подумала, что на ней надет мешок!» Фыркает одна из них, и обе начинают гоготать. Оглядываю свою одежду, пытаясь понять, что так на них повлияло, пока сосед наблюдает за мной с легкой усмешкой. Меня словно облили ведром с навозом, и я не могу понять, при чем здесь мой внешний вид. Артем встает и прижимается к забору, который нас разделяет. «Прикольная пижама». Его голос звучит оценивающе, а его взгляд скользит по моему телу. «Может, ты еще не поняла, но здесь командую я. И могу делать все, что намереваюсь. Сейчас я хочу слышать эту громкую музыку». Он приближается к моему лицу. «Ты прекрасно знаешь, что еще мне надо. Но можешь не торопиться. Мне начинает нравиться эта деревенская жизнь». Открываю рот, чтобы ответить, но проникающий взгляд смущает, а я сбиваюсь с мысли и не понимаю, что сказать. Ну а сосед нагло подтягивает колонки ближе к забору. Если бы у меня под рукой сейчас были яйца, я бы вновь их размазала по этому самоуверенному лицу. Возвращаюсь в дом. Время 10. Звоню участковому. Тот долго не берет трубку. Когда на другом конце все-таки отвечают, я объясняю, что мой сосед нарушает порядок. Громко играет музыка. У меня спрашивают, пробовала ли я попросить сделать потише. Говорю, что да. Участковый объясняет, что сейчас занят и постарается подъехать как можно быстрее. Вздыхаю. Это обнадеживает. Вроде. Как бы я ни затыкала свои уши подушкой, эффекта никакого не было. Прошло 2 часа. С тех пор, как участковый пообещал подъехать, ситуация не изменилась. Голова уже раскалывается от напряжения. Бедные мои пчелы и куры. А вот Пушок ведет себя предательски. Несколько раз, выглянув в окно, я заметила, как сосед скармливает ему куски мяса, пока тот радостно машет хвостом. Пес словно забыл, кто его хозяин. Смотрю на котов. Те зажмурили свои глаза, мурлыкают, но они хотя бы еще со мной. А вот от Пушка я такого не ожидала. Я перезваниваю участковому. Тот трубку не берет. Понимаю, что ему все равно, что у какой-то девчонки проблемы с соседом, тем более, что я здесь одна. Если бы жалующихся было больше, тогда другое дело. Вновь выхожу на улицу к веселой компании, которая уже начинает пляски у костра. Одна из девушек бегает в лифчике и трусах. «Стыд и срам», — сказала бы моя бабушка. Меня сразу замечают. «Пришла вновь занудничать?» — ехидничает одна. «Сейчас эта доярка будет просить сделать потише. Колхозница, шла бы ты спать обратно». И девушки вызывающе рассмеялись. Я поворачиваюсь к соседу, который не спускает с меня прожигающих глаз. Странно, что не сбегающий вокруг костра голой дамы. «Сделай, пожалуйста, музыку потише. Прошу, пожалуйста. У меня животные. Если хочешь, я тебе завтра принесу свежих яиц». Мне дорогого стоило выдавить это из себя. Вообще не понимаю, почему я на это решилась. Его смех грубо режет мои уши. «Нет, спасибо. Яиц мне вчера хватило». Вслед слышу тупой гогот девок. «Вот так колхозница, иди доить корову!» Я больно прикусываю губу, чтобы не расплакаться от обиды. Эти люди понятия не имеют, каково жить в деревне и каждый день работать, не покладая рук, зарабатывая себе копейки на хлеб, ухаживать за животными. Все, что они знают, это веселиться и бегать голыми вокруг костра, сверкая своей жопой. Я не доярка и не колхозница, но такое неуважительное и издевательское отношение к чужому труду не могу простить. Иду в сарай и беру шланг, присоединяю его к крану. Они еще не понимают, что их ждет, а я решаюсь, будь что будет. Терпеть я этого больше не собираюсь. Включаю холодную воду, зажимаю шланг, Струя вылетает в сторону костра и танцующих нахальных баб. Раздаются крики. Девки матерятся. Пушок радостно запрыгал. Такой движ его вдохновляет. Сосед отскакивает от струи, но не вижу, чтобы он был взбешен, как вчера. Искренний смех говорит о том, что ситуация его забавляет. Пока. Пока вода не дотягивается до колонок, которые выключаются, а вслед за ними гаснет и свет во всем доме соседа. Музыка наконец-то смолкает. Я не сразу понимаю, что наделала. Слышу мужской возглас. «Ой, ты мне за это заплатишь!» Это звучит грозно. Мои ноги напряглись и приготовились бежать. Боюсь, что в следующий раз даже замок меня не спасет. Краем глаза замечаю подъехавшую к дому машину. Участковый. А я все еще стою со шлангом в руках. Поверит ли он в мою версию, что я просто хотела перед сном полить цветы? Вряд ли.